о покаянии. Что надо вспомнить, когда мы направляем свою волю на покаяние? Грех, зло, плохие поступки? На чем надо сосредоточиться? Очень часто покаяние воспринимается как перечисление проступков прошлых и настоящих. Покаяние — это обращение, поворот к Богу, по-гречески метаноия. Я уходил от Бога, а теперь хочу идти к Нему. Помоги мне, Господи, поддержи меня, дай сил идти. Жить — значит идти, не стоять, а идти. Жизнь в 21 веке не есть жизнь первого века. Дух Святой всегда в движении, Он не стоит. Он творит всегда все новое. Поэтому, если мы хотим иметь жизнь, хотим жить Духом Святым, мы должны постоянно быть в движении. В то же время, как говорил поэт Максимилиан Волошин, «Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе всегда, теперь, сейчас». По физическому возрасту мы 20-летние, 50-летние, 70-летние, а по возрасту человеческому мы ветхие днями. Нового не может быть без старого, того, что предшествовало. Без этого пред ничего не может быть. В духовной жизни, как говорили святые отцы, не должно быть рывков, должна быть постепенность. Дерево как растет? Его внешний вид меняется постоянно. Елочка в своем младенчестве не такая, как мы видим ее 20-летней. Когда она маленькая, пушистая, мы ствола ее не видим. Перед нами что-то пушистое, как перекати-поле. Она растет, вытягивается. Нижние веточки постепенно отпадают. И мы уже видим ствол. Это все та же елка, только вид ее иной, потому что она живет. Благодаря покаянию человек становится другим. Был плотским, стал духовным, то есть принял Духа жизни, Духа Святого. А если он не примет его, то будет действовать в нем только дух человеческий. А этого недостаточно для жизни. Покаяние — это когда мы перестаем мешать Господу творить в нас жизнь. Происходит одухотворение человека. Он был во власти духов мира сего, а принял Духа жизни. Человек исцеляется. Исцеляется, значит, становится цельным. Был раздробленным, а стал цельным. Всякое раздвоение — это терзание для человека. Это не жизнь, а мука. А когда он становится цельным, в нем мир, покой. Когда священник говорит «мир всем», это значит «Господь с вами». Мир — это одно из имен Бога. Когда человек принимает мир, он принимает Бога. И Христос, когда является ученикам по воскресении, говорит «мир вам». Что это значит? «Я с вами». Мир — это значит, что мы прекращаем рознь с Богом. Если человек принимает Бога, то розни уже нет, Бог в нем живет. В сердце уже нет места никакой другой силе. Лукавый будет стараться провоцировать и вытеснять Бога. Но все зависит от человека, от его решимости отразить эти нападения. Человек подвержен искушению. Что такое искушение? Это противостояние плоти и духа. Искушение вовсе не грех. Оно даже играет некоторую важную роль в жизни человека, о чем говорит святой апостол Иаков. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Послание апостола Иакова, глава 1, стих 2. Если духовно понимать искушение, то оно стимулирует обращение к более возвышенной жизни. Искушением человек проверяет себя. Какой самый лучший способ преодолеть искушение? Не обращать на него внимания. Бороться с ним бесполезно, все равно оно победит. Что же делать? Представьте себе, вы плаваете в море, и вдруг на вас идет огромная волна. Бороться с ней бессмысленно, сил не хватит, утонете. Как же спастись? Надо нырнуть. Когда на вас лавина идет искушение, поднырните. Когда мы говорим «не обращайте внимания», это не означает «не считайте его достойным внимания», просто игнорируйте, и все. Но в послании к римлянам сказано «почитайте себя мертвыми для греха». Глава 6, стих 11. Это значит, что ко греху нужно быть беспощадным. В тот момент, когда у нас возникает решимость отстать от греха, мы, доверившись Богу, получаем поддержку свыше. Поэтому апостол говорит «поступайте по духу». Послание Галатам святого апостола Павла, глава 5, стих 16. Важно не повторять греха, надо к этому стремиться. Если человек будет учиться не повторять греха, а это есть стремление к лучшему, то тогда возникнет совсем другое состояние, и исповедь будет происходить в другом измерении. Есть грехи вольные и невольные. Я не хотел, но вдруг сорвался. Я не хотел совершить это, но так непроизвольно вышло. Иногда люди на исповеди говорят: «Я пью, я ворую». Я спрашиваю: «Ты только сожалеешь об этом или хочешь исправиться?» «Нет, я только сожалею, а обещание дать не могу. Завтра могу опять сорваться». Должна быть решимость отстать от греха. Нельзя играть с грехом. Преподобный Серафим Саровский, когда его спрашивали, почему сейчас такие расслабленные христиане, говорил: «Потому что нет решимости». Одной женщине я говорю: «Ты такая добрая, искренняя, но рюмку очень любишь, и это тебя разрушает. Надо прекратить. Можешь умереть от пьянства. Остановись». А она говорит: «А мне сладко пить». Что тут можно сказать? Как помочь, если тебе все время сладко пить? Евгений Евтушенко писал в стихотворении «Спешка»: «О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись». Остановись — это не значит, что ничего не делай, а значит, не делай зла. Многие признают, что у них нет решимости отстать от греха. Когда человек не может решиться, он думает, что все зависит от него. Он не доверяет Богу, что после его решения будет действовать Бог. Решимость не означает, что я буду исправляться своими силами. Решимость — это направление моей свободной воли, мой выбор. Мне предлагается жизнь и смерть. Я выбираю жизнь. Но я должен этот выбор сделать вместе с Богом, то есть просить помощи у Него. Я являю решимость дать Ему действовать в моей жизни. Господи, сам говори во мне, сам действуй. Надо открыть Богу дверь своего сердца. Это можно уподобить тому, как человек перед операцией отдает себя в руки хирурга и не мешает ему работать. У всех это бывает по-разному. Старые женщины, которые в молодости убили детей в чреве, каются в этом грехе, спрашивают, как узнать, простил нам Господь грехи или не простил. Если ты не повторяешь грех, то Господь тебе это простил. Естественно, они уже не повторяют этого греха, ведь человеку уже много лет. Но это остается в памяти как скверное действие, которое омрачило всю жизнь. У человека еще есть потребность сказать об этом. Если есть потребность, значит, надо очищать душу. Покаяние не должно приводить в уныние. К покаянию человек приходит только тогда, когда свет Христов, свет Царства Небесного, приходит внутрь его души и освещает все, что там есть нехорошего. Иоанн Креститель говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Только человек, видящий этот свет Царства, может прийти к покаянию. В покаянии всегда должно присутствовать осознание прихода этого света. Ты должен понимать, что покаяние в тебе родилось только потому, что пришел свет. Тогда радоваться надо, а не плакать. Покаяние, как говорил митрополит Антоний, это не копание в своей помойке. Можно копаться так, что загоним себя в уныние. А покаяние заключается, по словам архимандрита Зенона, в стремлении к лучшему. Если есть стремление к лучшему, это и есть покаяние. К лучшему – значит, ко Христу. Если человек еще не встретился с Богом, он не может принести покаяние, потому что внутри еще нет этого света, который бы осветил все темные уголки в душе, чтобы он увидел весь мусор, эту грязь. Там тьма еще, а во тьме ничего не увидишь. Призыв, который мы часто слышим в церкви «кайтесь, кайтесь», может пойти и во вред еще неподготовленному человеку. На исповеди я говорю, если ты видишь в себе что-то плохое, то уже есть надежда, что ты исправишься. Никто не хочет быть плохим, все хотят быть лучше. Потому что, когда человек спрятался за маской, он ничего не видит, тогда и исправлять нечего. А у тебя уже есть взгляд со стороны на твое состояние. Значит, есть надежда. Старайся, но делай это вместе с Богом.